Доброе утро, дорогая семья. Давайте проходите поближе, садитесь поудобнее. А самое главное, откройте свои сердца, чтобы услышать то, что Бог хочет сказать, то, что Иисус хочет сказать. Потому что сердце человека, оно действительно должно быть изменено только Богом. Мы не можем, знаете, мы не можем сами себя изменить, мы не можем что-то сделать, то, что заставит нас, как говорится, следовать за Богом, или ты начнешь Бога понимать или слышать Его. Это реально должно произойти, вот эта перемена натуры, перемена нашего сердца. И сегодня я хочу просто говорить на не то, что тема. Я даже, знаете, последнее время, и не только, не тоже последнее время, много, как вам сказать, знаете, есть времена в жизни, не только личной жизни, не только в жизни нашей, когда ты реально хочешь видеть славу Бога. Ты реально хочешь не то, что, знаете, там ощущать, не то, что там видеть как-то. Там, знаете, может быть, кто-то думает, что вот если слава Богу, это, знаете, там, знаете, какое-то там движение или что-то такое, знаете, что-то бурное. Но в жизни каждого из нас, я надеюсь, знаете, мы просто даже вот ехали сегодня сюда на служение, с детьми разговаривали, и разговаривали насчет, что-то пошел разговор насчет жизни Иакова. И на том моменте, где он боролся, как мы называем, с Богом или с ангелом, но он боролся, и мы знаем вот это. И вот что мы на эту тему разговаривали, и как мы поняли, знаете, что в жизни каждого из нас должен быть вот этот момент Иакова, когда ты борешься с Богом не то, что там победить Бога, или там, знаете, что-то там, ты с Богом именно борешься, но ты... То, что смотря на жизнь Иакова, ты, может быть, в твоей жизни уже такая есть ситуация, где ты реально должен, чтобы Бог, как говорится, коснулся тебя, или Бог, как Иаков говорил, благослови меня. То есть он хотел в своей жизни видеть реально Бога. Иногда, знаете, иногда в нашей жизни мы настолько можем заиграться в эту жизнь, мы настолько можем увлечься этой жизнью, что потом должен прийти момент в твоей жизни, где ты, я так скажу, ты должен побороться с Богом. Опять же, поймите меня правильно. Ты должен узнать, реален ли Бог в твоей жизни, или же это просто, знаете, или просто вот ты вот так, знаете, толпой, вот так вот как-то, автоматом все в твоей жизни. Поэтому вот я верю, знаете, что Бог, то, что Он делает с нашими сердцами, то, что Он делает с вашими сердцами, со всеми, Бог, придет тот момент, я так скажу, может быть, это просто слово для кого-то на будущее, но придет тот момент в твоей жизни, где ты, я так скажу, должен будешь узнать. Или так, знаете, есть по-английски «when God becomes real». Потому что очень часто у нас Бог not real. У нас просто концепт о Боге, у нас просто какая-то доктрина, какое-то учение, но как только в твоей жизни что-то, ты как бы тебя выбивает, я так скажу, из колеи. И очень часто люди встают, как говорится, бунтарями по отношению к Богу, и потом в процессе вообще отпадают от Бога. И поэтому, чтобы этого не случилось, то, о чем я хочу, то, что у меня на сердце, Я хочу, чтобы мы с вами поняли один из таких важных вещей в нашей жизни, что, я так скажу, в жизни христианина это вообще необходимость. О вопросе, или я так скажу, о слышать голос Бога. Тему я так и назвал «Уши слышать». Потому что вы помните, кто знает Библию, вы помните, сколько об этом шел речь и говорил Иисус. Он же притчами говорил, говорит, я говорю притчами, потому что у вас есть уши слышать. Но у них, говорит, которых сердца окаменели и не способны слышать. И вот, говорю, вот почему тема «Уши слышать», чтобы каждый из нас, дорогие мои, и я прошу Бога, и моя молитва, и цель вообще этой проповеди, чтобы когда ты уйдешь отсюда, когда мы уйдем отсюда, чтобы, знаешь, что ты, во-первых, у тебя появился голод и жажда о голосе Бога. Я сейчас говорю о голосе, дорогие. Я не говорю сейчас о слове, что мы читаем. Я говорю голос Бога. Понимаете, Бог, Он с самого начала, голос Бога, это было вообще, это то, что определяло, я так скажу, благословение в жизни людей или проклятие. Или благословение, или проклятие. То не то. Вот почему люди не слушались Бога, когда Бог говорил, потому что они не слышали, понимаете? Потому что можно читать, но не слышать. У людей был закон. У людей был пророк, у людей был Моисей, у людей были пророки. Они говорили, но народ не слышал. Вот сегодня вот эта тема, может быть, о сердце, об ушах сердца, об ушах, я так скажу, чтобы мы были с вами чувствительные. И помните, когда Соломон, это, кстати, один из примеров, когда Соломон умер, Давид, и Соломону нужно было становиться царем, вы помните молитву Соломона? Когда он встретился с Богом, и он говорил, Бог говорит, проси, что ты хочешь. И что интересно, он, Соломон, говорит, дай мне. В некоторых переводах написано «понимающее сердце», но в оригинале написано «слышащее сердце». Дай мне сердце, чтобы я мог слышать голос Твой. Дай мне то сердце, чтобы я действительно, понимаете, в любой ситуации, потому что он говорит, передо мной большая, как говорится, задача, этот народ надо вести. Дай мне сердце, чтобы я мог слышать свой голос. Я хочу, что вот это сердце может дать только Бог. Ты не можешь это сердце, как говорится, добиться, достичь. Или там, знаете, закончить школы, или что угодно, там, вызубрить все, что угодно, поститься, молиться. Это вот это сердце, чтобы слышать голос Бога, может дать только Бог. И вот почему я говорю, чтобы когда, может быть, мы сегодня уйдем, я хочу, чтобы у каждого из нас была вот эта молитва, Бог, дай мне слышащее сердце. И чтобы проснулся у нас голод, знаете, голод, чтобы слышать голос Бога. Слышать. Знаете, когда здесь пророк Амос, в 8 главе, когда он пророчествовал Израилю, его жизни, в то время в Израиле было процветание. Это во время царя Иеровама. В Израиле это было самое лучшее время, это процветание, это все есть, полно еды, полно всего, урожаи, бизнес, все, что просто жизнь, вот она. Знаете что, там такое, там Бог говорит, я пошлю голод. И говорит, голод не по пище, голод не о питье, голод слышание слова Бога. Голод. Понимаете, что это, если в нашей жизни вот эта тишина, если в нашей жизни вот это, где ты не слышишь голос Бога, это, я так скажу, голод в твоей жизни. Это даже, это, знаете, это, наверное, самое ужасное, что можно пережить в жизни, если ты и я, мы не слышим голос Бога. И он говорит, люди будут скитаться с края до края, искать пророка, искать лично, что кто-то, скажите мне слово Бога. и, говорит, не найдут. И, говорит, будут их юноши и дети падать без сил, падать, и говорится на духовном языке, что люди просто станут духовно мертвыми. В жизни будет все, урожай, деньги, что угодно, все будет хорошо, но будет голод, будет нехватка, будет то, что, знаете, и знаете почему? Почему Бог говорит в том месте, я дам голод? Потому что, говорит, я говорю, но вы меня не слышите. Вы меня не слушаете, вы, говорит, я столько всего говорю, но, говорит, из-за того, что вы не слышите, вы не слушаетесь, вы не, говорит, я вообще соберу свой голос. И вот это, мне кажется, наверное, самое страшное, что человек может пережить, когда в твоей жизни ты не слышишь его, ты не понимаешь, тебя, может быть, ситуация в жизни, где тебе нужно, Бог, скажи мне, ответь мне. И тишина. Если вы вспомните, знаете, с самого начала всего вообще, как Бог создал землю, как Бог создал человека, вы понимаете, что все, что решало успех жизни человека, это послушание Богу или непослушание. Но знаешь, что я и ты, мы никогда не можем послушаться, если я не слышу, понимаете? Потому что голос – это направление. Голос, когда тебе говорится, ты знаешь, что ты делать, ты знаешь, куда идти, что не делать. С самого начала это, знаете, было все, что просто, все, что на этой земле было, все определяло, благословение или проклятие. Это было просто послушание голосу Бога или нет. Если вы вот так подумаете, вот такая простая вещь. Ни жертвы, ничего. Просто было послушание или нет. И мы с вами должны понять, знаете, в наше время, что я говорю о голосе, мы дойдем туда. И не говорю о голосе, зная, что сейчас, знаете, потому что в нашей голове может быть очень много голосов. Я верю, что под конец проповеди мы расчистим вот эти все голоса, и в твоем разуме придет порядок, и ты поймешь, ты начнешь распознавать, где голос Бога, а где это просто твое сердце, где голос дьявола, где голос боли, где голос любви. Ну, вы со мной согласны, что в нашей, мы, когда ты, у нас очень много бывает голосов. Но я хочу, чтобы сегодня вы ушли. И я сегодня так скажу, может быть, кому-то из вас нужно будет некоторые вещи даже записать. Потому что это действительно еще очень серьезный момент в жизни. И я так скажу, если ты хочешь успеха в своей жизни, если ты хочешь состояться, я имею в виду в Боге, то тебе и мне, нам всем нужно научиться слышать голос Бога. Вы же помните, как Иисус говорил? Говорит, я пастырь, и овцы мои, что? Они знают, говорит, они слышат, они знают мой голос, и они идут за мной. Представляешь, если ты не знаешь голоса, ты не можешь даже идти нормально за ним. Потому что в твоей голове может быть столько голосов. И помните, он даже говорит, приходит вор или приходит наемник, говорит, и мои овцы, они распознают голос, что это не мой голос, и они за ним не идут. Вот это очень тоже важный такой поинт, потому что весь смысл даже следования твоего за Иисусом Христом определяет, насколько ты слышишь Его голос в твоей жизни. Потому что если ты не слышишь Его голос, то можно, знаете, мы как люди можем ошибаться, мы то туда, вот откуда люди уходят, всякие учения, всякая ерунда, потому что они никогда не познакомились с голосом Бога, который говорит внутри их сердца. Это не голос, который бубнит тебе где-то там ба-ба-ба-ба, или там где-то, но это голос, который ты в процессе жизни, я так скажу, это, может быть, придется немножко как говорится, в этом остаться верным, потому что не сразу все так получается. Я хочу вам прочитать Евреям 1 глава. Я просто в этих первых главах всю, можно сказать, всю неделю. Я хочу, чтобы мы заметили, потому что, знаете, очень люди ошибаются, когда хотят распознавать голос Бога или слышать голос Бога. Они смотрят, допустим, во, как Бог говорил с Моисеем. И они, для них это становится как примером, и они начинают ждать, вот как будто Бог придет и заговорит с тобой, как с Моисеем. Или они смотрят, как Бог говорил с Адамом, или как Бог говорил с разными людьми в разные времена. Но я хочу сказать, чтобы мы с вами поняли, и это такое немножко, сейчас просто поставит некоторые вещи на места. Смотрите, Евреям, 1 глава, 1 стих. «Многократно и многообразно говоривший некогда с нашими отцами через пророков Бог». Смотрите, вот это говорит, в то время Бог говорил через пророков. То есть вот если бы ты жил в то время, когда, допустим, был пророк Иеремия, ты знаешь, что ты бы не смог вот у себя дома просто вот сказать, тебе нужно было, чтобы услышать Бога, тебе нужно было прийти к пророку. Потому что пророк это было вот так Бог установил, что в то время вот будет вот так. Вот будет храм, будут священники, будут пророки, будет. И если я простой человек, я прихожу в храм, чтобы услышать Слово Бога, чтобы услышать голос Бога. Понимаете? До еще этого, если возьмем период еще от самого Адама до Моисея, Бог говорил с людьми вообще, Бог просто брал одну семью, допустим, или одну личность, допустим, как Ной, или как тот же Адам, или Енох. И то есть Бог действовал через определенную просто вот семью, и Бог делал свое дело на земле через личность. То есть Бог говорил просто напрямую с человеком. Но смотрите, это было... Нам нужно распознать вот эти три периода, потому что и вот тут, где все станет на свои места, потому что очень часто мы читаем, и мы думаем, вот как Бог говорил с Моисеем, вот так Он будет говорить со мной. Я хочу вам сказать, что нет, не будет такого. Ты если пойдешь на гору и начнешь там что-то там, там на горе там кричать, что Бог там пришел, там в громе молнии там с тобой проговорил, не будет. Потому что Бог, у Бога, знаете, есть свой, я так скажу, порядок. И вот, как говорится, в те времена Он вот так говорил. И смотрите, Бог в эти последние дни говорил с нами через Сына. Вот эти последние дни, вот это время, которое мы живем, называется последнее, которое началось с Деяния апостолов, с сошествия Духа Святого. И вот в этот день, в который мы живем, вот это называется время последнее, потому что после уже не будет. Уже вот это последнее, как говорится, завершающее. И вот этот период от Иисуса Христа, вот которое мы сейчас живем, Бог говорит с людьми совсем по-другому. Бог говорит с людьми, как я сказал, Бог говорит через Сына, через Иисуса Христа. То есть Бог говорит, в английском переводе, можно сказать, God speaks Jesus. Если так в прямом говорить. То есть смотрите, все, что... Если ты и я хочешь услышать голос Бога, мы должны понять, что сейчас Бог говорит языком сыновства, языком Он говорит, то есть сейчас, как язык сыновства. Бог, вот как с тобой, вот если ты, вот у тебя есть сын и ты отец, как ты с ним разговариваешь? Понимаете, что Бог не... Потому что в Иисусе Христе мы все с вами... Сейчас немножко такое, знаете, как бы, чтобы просто понять, к чему я вас веду, потому что если мы вот этот момент неправильно поймем, то ты как бы взываешь к Богу, чтобы услышать Бога, но, говорится, ты не понимаешь, как именно Бог сейчас говорит. Поэтому вот как ты, как отец разговаривает с сыном? Именно отец... Не мама, потому что мама по-другому разговаривает с сыном. Именно отец. Именно вот как отец... Если, знаете что, отец, он никогда не будет сына унижать. Он никогда не будет сына, я так скажу, что-то такое говорить, что потом... Говорится, отец, наоборот, он помогает, он учит, он говорится, наставляет, он говорится, показывает, как. Вот это, знаете, вот это язык, через который сейчас Бог говорит к нам, христианам, которые в Иисусе Христе, говорю, вот тут уже ты уже можешь отсеять множество голосов в своей голове. Потому что когда в твоей голове начинается, тебя начинает винить, это не голос Отца. Можешь сразу отшивать и забывать. Это уже голос, это наоборот, вот дьявол, вот этот клеветник, это вот кто, когда клевещет в твоей голове, когда наговаривает, а вот ты, это, знаете, вот этот голос ты сразу должен отшивать. Это не голос Бога, это потому что же Бог говорит, как Отец разговаривает с Сыном. Вот как Бог разговаривал с Иисусом Христом? Как ты представляешь, вот как Бог разговаривал с Иисусом Христом? Иисус говорит, я и Отец одно. Я ничего не делаю, пока я не вижу Отца делающим. Я ничего не говорю, пока я не услышу Отца говорящим. То есть у них была связь настолько близко, и для нас вот это, я так скажу, вот как Бог говорил с Иисусом Христом, вы знаете, знаете что? Что мы с вами... В Иисусе Христе Бог с тобой разговаривает, я так скажу, как Он разговаривал с Иисусом Христом. Может быть, знаешь, может быть, ты думаешь, ну подожди, так я ж не Иисус Христос. Я ж еще такой, знаете, ну Иисус Христос был безгрешный, Иисус Христос был святой. Понятно, там, ну, у них там была связь. Знаете что? Я хочу, чтобы мы с вами поняли, что когда происходит рождение свыше, еще такой момент. Вы знаете, что рождение свыше, тебя рождает свыше Бог. Ты не можешь родиться просто, ты не можешь просто вот захотеть, вот я захотел родиться свыше. Ты знаешь, что пока Бог тебе не... Смотрите, если... Первая Петра, смотрите, первая глава, с 23 стиха. «Ведь источник вашей новой жизни, смотрите, не смертное семя, но бессмертное». Тут, если в контексте вы будете читать, вы увидите, что Петр пишет о новом рождении. Смотрите, он говорит, что ваше семя, вот внутри вас, говорит, семя, источник вашей жизни, то есть вы зачаты, смотрите, семя бессмертное, это живое и вечное Слово Бога. То есть вы зачаты, вот кто рожденный свыше? Вот кто верит на этом месте, что он рожденный свыше? Поднимайте руки. Вот теперь, знаешь, смотри, если ты, я так скажу, не уверен еще, то давай, ну, после поговорим. Смотри, когда происходит рождение свыше, я говорю, рождение свыше происходит от Бога. Вы понимаете, что Бог нас возрождает? Я понял, может быть, сейчас ты немножко как тебя чувствуешь как в школе, но я так хочу сказать, что это хорошо. Потому что мы с вами, я хочу, чтобы мы научились некоторым вещам, потому что, может быть, мы привыкли, знаете, что тут, отсюда тебя будут просто там постоянно качать, постоянно развлекать, постоянно что-то тебе делать, чтобы ты ушел отсюда, и потом пришел опять и говорит, пастор, дай мне еще вот этой наркоты, которую ты даешь. Я хочу, чтобы мы, дорогие, выросли, чтобы мы поняли некоторые вещи. Вся цель Бога говорить с тобой не через меня, а говорить с каждым из вас лично. С каждым. Каждый из вас лично рожден, чтобы слышать голос Бога. Это вот это последний вот этот этап времени, который мы живем сейчас. Вот почему он называется другой, потому что везде Бог сказал, теперь мне не нужны пророки, у меня есть один пророк, Иисус Христос. Теперь мне не нужны вот эти все Нои, знаете, Енохи, у меня есть Иисус Христос. Теперь мне нужно лично с каждым из вас, лично. Вот в этом и есть Евангелие. Вот в этом и есть то вот это новое время, в котором мы живем, которое называется последнее время. Вот это был и весь план Бога, чтобы с каждым человеком, дорогие мои, не только со своими, не только с избранными, с каждым человеком поменять сердце, чтобы каждый человек начал слышать Его. А зачем слышать Его? Чтобы ты мог в своей жизни, чтобы твоя жизнь могла откорректироваться, и чтобы ты мог правильно жить. Так вот, Бог возрождает тебя. Возрождает тебя, то есть в тебя, как я сказал, вкладывается семя бессмертное. Вот представь, рожденный свыше, сейчас сидишь, в тебе уже сидит частица вечная. Только от этого у нас уже должно... Представь, в каждом из нас рождение свыше, это как будто рождается новый человек. Представь, тебе Бог возрождает нового человека. Вот представь себе, это, конечно, я верю, что вы люди верующие, я верю, что вы люди духовные, вы понимаете, о чем я говорю. В тебе рождается новый человек. Старый еще никуда не делся. Старый еще остается. И вот что начинает происходить. В нас, можно сказать, живет две натуры. Живет одна святая. Божья, которая никогда не может согрешить, которая никогда не может испортиться, которая бессмертное семя. В английском написано uncorruptible seed, которое невозможно испортить. Представьте, в каждом из нас Бог возродил, Бог вложил что-то святое, вечное, что-то подобное Иисусу Христу. Я говорю, вот здесь, если ты уловишь сейчас, вот почему сейчас, может быть, некоторые даже получат свободу, а я все воюю, а я все хочу вот эту греховную натуру как-то ее переформатировать, я хочу, чтобы изменился, я хочу, чтобы это... Но наш фокус должен быть на вот этой новой натуре. Две. Вот представь, в тебе живет две. Два тебя, если так можно сказать. Один, который Бог возродил. Вот это новое рождение. И теперь вот почему вот этому новому ему нужно питаться. Он, вот почему, помните, Бог сказал, не хлебом одним будет жить человек. А чем? Словом каким? Исходящим. Из откуда? Из Библии? Из уст Божьих. Понимаете? Я хочу, чтобы должна быть разница. Есть слово «логос», есть слово «рема». С каждым он говорит, вот теперь вот этот мой человек, Бог говорит, он хочет питаться моим словом, которое исходит, и исходящим оно идет. Оно, это не то, что когда-то изошло или когда-то выйдет. Оно происходит сейчас исходящим. Вот представь, сейчас мы сидим, сейчас Бог говорит в твою вот эту новую сущность, твоего нового человека. Бог говорит сейчас. Он не заканчивает говорить. И вот почему важность, потому что, смотрите, помните, даже Иисус цитирует это место, когда дьявол его испытывал, когда Бог сделай из хлебов камни, из камней хлебы, накорми себя, ты голодный. Бог говорит, Иисус говорит, да, этот человек нуждается в хлебе, нуждается в пище, нуждается вот в этом всем. Но другой человек есть, который, он же говорит, моя жизнь не зависит. Его ударение совсем на другую натуру, совсем на другую личность. Вот почему, если дальше прочитать это Петра, смотрите, человечество, как трава, красота его, как цветок полевой, высыхает трава, и цветок опадает. Вот эта натура с каждым днем, с каждым годом, она отмирает. Но смотрите, что дальше? А Слово Господа остается навек. И вот это, вот почему я говорю, как мы родились, потому что Бог сказал Слово. Бог тебя возродил Словом Своим. Он проговорил в твою жизнь, Он дал тебе вот это новое рождение, вот этот новый человек, он никогда не ветшает, он никогда не может умереть, он никогда не может, ничего с ним испортиться не может. Да, вот этот ветхий, я же говорю, с каждым днем умирает. Но внутри тебя. И вот где я хочу, почему я это вам рассказал, вот это сравнение, потому что именно вот эта личность, вот это нуждается в слышании голоса Бога. Что очень часто мы по-плотски можем желать, мы можем читать, мы можем стремиться к Богу по-плотски, вот как этот старый человек, чтобы ему стало лучше, чтобы этого старого человека как-то Бог приди, воскреси, воскреси вот это больное тело, измени вот это, знаешь, мы очень часто, мы настолько наш фокус на вот этом, что умирает с каждым днем. Но мы с вами должны смотреть на нового человека, который с каждым днем все сильнее, все больше и больше, все крепче и крепче, потому что Бог говорит. Так смотрите, вернемся к Евреям, 1 глава, 2 стих. Вот Бог и в эти дни говорил с нами через Сына. И смотрите, кто есть Сын? Ему. Он отдал наследие весь мир. Через Него сотворил вселенную. Сын и есть сияние Божьей славы и отпечаток самой Его сущности. Он управляет вселенной своим могучим словом, рема. Совершив очищение грехов. Чьих грехов совершил очищение? А? Чьих грехов совершил очищение Иисус? Твоих и моих. Ты представляешь, что все твои грехи Он совершил очищение? Вот почему вот это другая... Ты, если ты поймешь и начнешь жить, вот почему слово «живите по духу, а не по плоти», тогда вы не будете исполнять желаний плоти, а вы будете... Помните, те, кто водимы Духом и есть дети Божьи, водим Духом только может быть вот этот духовный человек. Смотрите, кто Сын совершил очищение грехов? Вот это вообще должно принести нам радость. Вот это должно принести нам просто счастье в жизни, потому что мы, опять же, мы настолько прилеплены к этой жизни. Я думал на этой неделе, представьте, люди, которые ходили, когда Иисус ходил, когда апостолы ходили, да и сейчас есть люди, которые живут, может быть, в бедных странах, живут где... Вы знаете, что они, когда получают весть о Боге, когда их Бог возрождает, вы понимаете, что их жизнь заполняется радостью? Им абсолютно все равно, будут у них... У нас здесь в Америке такое христианство. Если я пришел к Богу, то теперь я думаю, ну теперь Бог будет мой бизнес развивать, теперь Бог будет мою, знаете, тут мою все... То есть меня, как говорится, расширять. Люди, которые по-настоящему сталкиваются с Богом, которые Бог возрождает, их для них вот это... Потому что они, когда видят вот это, видят Иисуса Христа, видят, что Он сделал, видят вообще, кто они в Нем. Им вообще все равно встает это все. Их радость приходит отсюда, вот. Их радость приходит, смотрите, от того, что грехи очищены, все, Он произнес, сделал вот это омовение. Он сел по правую руку божественного величия в небесах, став настолько же выше ангелов, насколько имя, унаследованное им, выше всех имен. И в самом деле, кому из ангелов сказал когда-либо Бог: «Ты мой сын, сегодня я стал отцом тебе»? Вы понимаете, что это о нас говорится, церковь? О нас! Мы в Иисусе Христе. Это о нас. Вот, говорю, вот почему, когда люди познают это, когда Бог открывает им, их жизнь наполняется удовлетворением. Ты просто идешь на работу, радуешься. Не идешь на работу, радуешься. Ты твое, ты понимаешь, что моя жизнь не зависит от хлеба и питья, а моя жизнь зависит от того, что Он говорит мне. Вопрос вот в чем, к чему. Я возвращаюсь к своей теме. Слышишь ли ты голос Бога? Слышишь ли ты голос вот этот, который каждый день направляет тебя, каждый день поднимает тебя, каждый день наставляет тебя, каждый день живет, как отец. Вот как отец, он говорит. Он не говорит, как пророк. Он не говорит, как великий дядька. Он говорит, как отец с сыном. Вы хватаете эту тему? Потому что если ты приходишь к Богу, если ты вне Иисуса Христа, ты не можешь прийти к Нему как сын. Ты будешь приходить как какой-то, или, знаете, далек, или как сирота. Но мы должны понять, что Бог в это время говорит через Иисуса Христа. Мы не можем, ты не можешь без Иисуса Христа даже Бога услышать. Не можешь. Смотрите, если чуть дальше прочитаю, 2 глава, 11 стих. Вот причина, по которой Иисус не стыдится называть их своими братьями. Это говорится о нас. Он говорит, Твое имя провозглашу я пред братьями моими. Среди собрания прославлю Тебя. Еще, говорит, буду и впредь доверяться Ему. И еще, говорит, вот я и дети, которых дал мне Ты. Это Иисус говорит. Вот представьте, сейчас. Вот язык, я так скажу. Как о тебе говорится, дорогой мой, когда ты пришел и ты посвятил свою жизнь Иисусу. И ты понял, что теперь твоя жизнь зависит не от того, что ты имеешь или не имеешь. Поэтому вот это один из моментов, который мы должны с вами заучить, что Бог говорит с нами как с сыном. Язык отца и сына. Это, я же говорю, это сразу отшивает много голосов в нашей голове. Потому что очень часто в нашей голове даже мы, у нас разум, бывает, начинает крыша ехать, потому что столько голосов, и голоса там, что ты уже болеешь, чуть ли не раком заболел, чуть ли там тебе уже нужно это, тебе уже нужно это. Вы понимаете, что это дьявол все проникает. Это никогда Бог такое тебе не будет говорить. Никогда. Вот почему у людей проблемы, как говорится, mental illness, проблемы, потому что в них столько начинается голосов, столько начинается всего происходить. И потом, знаете, вот эти все голоса, они формируют какие-то уже, как говорится, пути, по которым твоя жизнь. И вот почему у людей даже и болезни приходят, и все, потому что они, понимаете, вот эти голоса, дьявол, вот так вот, знаете, вот эта греховная натура, все начинает просто, как говорится, в твоей голове, в твоем разуме доминировать. Мы должны следить за этим. Поэтому я хочу, чтобы мы поняли, да, что в этот период, в котором мы живем, у Бога цель говорить с каждым лично. Я хочу, вот, чтобы мы вот это запомнили. Вот почему, да, Бог ставит пастырей, пророков, Бог ставит их, чтобы научить каждого из вас слышать голос Бога. Потому что так Бог устроил. Понимаете, тебя не будет в жизни успеха, если ты надеешь. Пастор не может все ваши проблемы, понимаете, даже Бог так и не откроет, и не будет, что теперь пастор подойдет, за того помолится, тому даст ответ, тому даст слово, тому даст мудрость. Понимаете, это Бог не так, это было, вот когда был пророк, был царь, приходили к Моисею, и он там решал. Сейчас время, вот это, в котором мы живем, где Бог лично. Вот почему люди, о которых мы читаем, написано, которые жили там, они когда это предвкушали, эти пророки, они говорили: вау, какое счастливое поколение! Какое счастливое поколение! Как бы мы хотели! Нам теперь нужно идти в храм, паломничество раз в год, прийти в присутствие Бога раз в год на праздник. У них праздник может быть каждый день. Но они игнорируют. Нету желания слышать голос Бога. Или обмануты дьяволом, что говорят: Бог с пастором говорит, а с тобой, ты грешный. А что, пастор святой? Во мне, вот я же говорю, вот этот другой человек настолько же святой, как и у тебя. Рожденный Богом, бессмертное семя. Точно такой. Просто разница может быть, если я инвестирую в этого человека больше, чем... А ты инвестируешь в этого, ты инвестируешь в плоть, ты инвестируешь в это. Для тебя вот это, ты думаешь, вот она жизнь. Я вам прочитал, как трава, трин трава. Но это вечное, оно останется вечно навсегда. Вот представь, тебе уже вечность. Поэтому с каждым лично, без посредника, не через церковь, не через деноминацию, не через, знаете, какой-то там, каждым лично. Это вот цель Бога. Каждый человек. Бог не будет разговаривать с тобой, как Он разговаривал с Ильей, Моисеем или Адамом, или как просто с толпой. Нет, лично. Поэтому я считаю, и не то, что я считаю, я вам пару мест прочитаю. Смотрите, если взять Иеремия, 7 глава, 21 стих и до 26. Смотрите, насколько важность Бог говорит слушать голос Его. Так говорит Господь воинств, Бог Израиля. Приносите жертвы, всесожжения совершаете, ешьте жертвенно, Бог подсмеивает их. Говорит, вы все это делаете, да? Вы все это, вам вот это вас прет. Вот вы собираетесь, вот это все, говорит. Смотрите дальше. Но когда я вывел вас из Египта, не говорил я вашим отцам об этом и не давал им заповедей о всесожжениях и жертвах. То есть у Бога, Бог говорит, для меня вот это не было целью. Это не то, что я хочу, чтобы просто вот жертвы были и все. Смотрите, что дальше говорит. Лишь одно я им заповедал. И вот тут стих просто, золото. Голосу моему повинуйтесь, и буду я вашим Богом. Представьте, голосу. У них не было Библии. Он говорит, голосу моему повинуйтесь, и я буду вашим Богом. Вот это условие Бога, дорогие мои, было как с Адама. То же самое говорил Иисус. Вот я говорю, за овец, голос мой. То же самое вот сейчас. Если ты хочешь, чтобы был Бог твоим Богом, научись, дорогой мой, научись слышать голос Бога. И знаете, как вот мы в конце помолимся молитвой, и я буду о ней молиться, как никогда. И я молю, чтобы ты молился. Вот этой молитвой, которой молился Соломон. Бог, дай мне слышащее сердце. Потому что проблема не в ушах, проблема не в том, что, понимаете, проблема, если дал ли тебе, дал ли нам Бог, это сердце, которое способно слышать Его голос. Вот это вопрос. Или у нас вот это каменное сердце, или у нас это сердце, которое не слышит, у нас настолько мы заняты. Смотрите, читаем дальше. Бог отвечает, в чем проблема. И вы будете моим народом. Во всем поступайте так, как я повелю вам, и будете вы благополучны. То есть, а как я могу поступать, если я не слышу? Понимаете? Как? Я буду поступать по-своему, как я считаю. Но вот в чем ключ. Когда ты слышишь, Бог говорит. Вот это, наверное, самое лучшее в жизни, самое, как говорится, что поднимает и дает тебе веру, все вот это, когда ты начинаешь слышать. Я повелю вам, и вы будете благополучны. Смотри, но не слушали они, видите, не слушали. Хотя Моисей говорил, дорогие мои, Моисей им давал заповеди, были пророки, но, говорит, но не слушали. Ну как они не слушали, если они сидели и слушали? Сколько пророков, Исаия, Иеремия, сколько они приходили и говорили. Они же слушали этими ушами, но не слышали. Вы знаете, что можно сидеть всю жизнь в церкви и не слышать Бога? Можно сидеть, можно Библию читать, можно что угодно делать и не слышать голос Бога. И вот это, что самое, я так скажу, печальное и очень опасное, и за что, может быть, даже во мне иногда взрывается вот эта ревность в какой-то степени, она даже выглядит как ненависть, потому что религия, вот это все, что она хочет сделать, ни в коем случае, чтобы ты не говорил, но Бога нельзя слышать, но Бога, вот приходи, садись, и вот я буду тебе говорить, что делать. Я буду контролировать, я буду манипулировать, я буду говорить тебе, и просто сидите. Не дай Бог, потому что не дай Бог, я скажу. Знаешь что, дорогой мой? Ты сегодня, что тебе Бог сегодня говорил? А ты скажешь, а подожди, ну как сегодня? Ну я в 6 утра на работу вставал, ну как? И ты как? Ты со своим Создателем, ты с тем, кого ты любишь, всем сердцем, ты с ним утром не разговаривал? Он тебе ничего не сказал сегодня утром? А, ну, понимаешь, я поздно лег, ну, вот проблема наша. Мы не можем отрезать время, отрезать от всего. Если бы мы с вами уловили, вот это может быть цель моей проповеди, может быть, Дух Святой до ваших сердец достучится, если бы мы уловили важность вот этого, что это для тебя важнее всего, ты должен понять, что если ты мне не проговорил сегодня утром, знаешь, что я лучше вообще никуда не идти не хочу, потому что все пойдет не так. Слово скажи мне. Вот эти, у нас должен прийти вот это, как говорится, состояние, когда ты говоришь, Бог, я не хочу жить, если ты со мной не разговариваешь. Как-то так. Вот это должно разрушиться. Я молюсь, чтобы оно было разрушено во имя Иисуса Христа. Вот это религиозное понимание, что Бог, ну я просто Библию почитаю, я 5 минут почитаю ее. Знаешь, что если ты 5 минут Библию утром читаешь, никогда и не жди услышать голос Бога. И не жди. Конечно, потом, когда прижмет, будешь кричать, Бог, помоги. Да, Бог, Он любящий, Он приходит, помогает, Он вытягивает, Он спасает. Но это ж не жизнь христианина. Этот человек, для чего Бог возродил тебя, для чего Бог положил в тебя вот это бессмертное семя, вечное, святое, безгрешное. Но не слушали они, говорит, не внимали. Вот один из ключей, которым я вам даю, чтобы ты хочешь услышать голос Бога, внимать. Знаешь, что такое внимать? Это когда ты что-то слышишь, это, знаешь, это вот когда там кто-то что-то говорит, и ты вот так вот, знаешь. Это настолько должно прийти, когда ты сидишь в своей тайной комнате, когда ты читаешь Слово Божье, когда ты сидишь, слушаешь сейчас. Знаешь, что ты услышишь Бога, когда твое внимание, ты сосредоточен сейчас не на мне, а на Боге. И вот тогда Бог проговорит даже через любого. Позову маленького, вот Давида сейчас сюда, скажу, Давид, расскажи. И знаешь, что если у нас внимание и голод Богу, знаешь, что Бог возьмет и скажет тебе то, что тебе нужно. Потому что голос Бога, Слово Бога, оно, знаете, в чем оно уникально? Что когда Бог говорит тебе, я же сказал лично, помните, лично. Когда Бог говорит тебе лично, ты знаешь, что это построено на отношениях? Если я с Максом буду разговаривать, знаете, мы будем разговаривать с ним о вещах, которые касаются нас сейчас, понимаете, в жизни, или что мы не будем с ним разговаривать о чем-то, что не имеет значение к нам. Ну давай с тобой поговорим о, не знаю, о ракетах. Что ты знаешь о ракетах? Что? Вот вижу, уже не понимаем. Я даже не понял, что он имеет в виду. Что голос Бога, уловите вот это. Когда Он лично с тобой, голос Бога всегда будет личный. Он будет касаться тебя. Он будет касаться ситуации твоей. Он будет касаться то, что это личное. Понимаете? Голос Бога не будет, Он тебе не будет говорить о каких-то глобальных там вещах. Он тебе не будет говорить о чем-то, что было или когда-то будет. Тебе голос Бога, мне голос Бога нужен today. Помните? И хлеб наш насущный дай нам на год вперед. Господь, дай нам слово на год вперед. Бог говорит, но я тебе только дам слово сегодня утром. На этот день. Утром вот встанешь, придешь, скажешь, Бог, что, скажи мне. Я внимательно слушаю, скажи мне. Дает тебе хлеб на один день. На один день. Специально на один день, чтобы ты завтра пришел утром, опять голодный, опять нуждающийся в хлебе, потому что этот человек, он хочет расти. Он растет, вот как ты растешь хлебом, пищей. Вот этот человек растет словом Бога. И знаете, в чем еще другая уникальность голоса Бога, слова Бога в твою жизнь лично? Что Бога слово всегда на сегодня. То, что Бог, вы помните, Он говорит его имя «I am», «Я есть», «Я сущий», «Я сейчас». Поэтому, когда ты, все, что ты можешь сказать о Боге, это когда вот у меня было 10 лет назад, вот я слышал голос Бога, вот я переживал Бога. Знаешь что, дорогой мой, это, ты уже в проблеме. Я хочу знать, что Бог тебе говорил сегодня. Вчера давай хотя бы. Ну или давай, ладно, на этой неделе, давай вот за неделю возьмем. Хоть одно слово было тебе? Записал ты его? Вот где. Я сейчас вглубь, может быть, сказать, иду в корень, потому что, может быть, вы сидите и думаете, ну почему моя жизнь, ну почему? Потому что, знаете что, потому что мы невнимательны, у нас понятие о Боге, это как будто он вот где-то там, он занимается там своими делами, ангелами, там, он там вот ему нужно там сейчас смотреть за всякими странами, там, чтобы вот он там занимается. А мы тут, ну люди, ну кто мы люди? Ну вот кто тут в Портленде, тут эта группа людей, кому мы нужны? Вот именно, я так скажу, вот Бог и именно вот тут, в твоей жизни, вот там, с тобой, в этом, знаете, в этом мессе, вот там Бог, вот там Он хочет с тобой говорить. Но всегда цель Его голоса, чтобы направлять тебя, чтобы вести тебя. Это не просто развлечение. О, сегодня я слышал Бога. О, мне Бог сказал. О, Бог сказал. О, Бог сказал. О, Бог сказал. Но вот наоборот, когда ты начнешь слышать, ты начнешь это настолько ценить, столько оберегать это, что ты даже будешь бояться говорить, потому что ты не можешь объяснить. Это не голос, я же говорю, который ты можешь потрогать или взять. Вот слово пришло, и на моем телефоне тут тык-тык-тык-тык напечаталось, и вот Бог мне сказал, ну, я говорю о сердце, я говорю о духовном. Это только ты можешь, это как бы ты слышишь, но в тот же самый момент, как будто ты не слышишь. Это как понимание приходит, это приходит что-то, что ты не можешь объяснить. Поэтому запомните, слово Бога всегда будет лично тебе. Тебе, не твоему соседу. А вот мне Бог пришел и открыл, вот ты от дьявола, или вот ты этот, а ты этот. Это выкидывай. Язык отца. Выкидывайте. Много-много всяких пророчеств нам нужно с вами расчистить, потому что головы полны всякой ерунды. Столько наговорено, столько мы принимаем, столько голосов. И потом мы думаем, почему я голос Бога не слышу. Один голос ты должен слышать, голос своего пастыря, это Иисуса Христа, и все. Один голос. Потому что, как я сказал, Бог говорит через Сына. Через Сына. Ему все отдано, Ему все Бог поставил его на трон. И говорит, царство, пока я не положу всех врагов твоих у ног твоих. Можно сказать, Бог как будто отдал трон Иисусу, а сам пошел на работу. Возвращаясь к Иеремии, но не слушали они, не внимали, поступали по своему разумению. Видите, в английском они по своему воображению, on their own imagination. Вот как я считаю, вот я считаю это, а вот мое мнение такое. И вот где проблема. Мы с вами должны подчиниться истине. Вот, и вот только так можно, слушая слово, Бога. Повернулись ко мне не лицом, а спиной. С того дня, когда вышли ваши отцы из Египта, и до ныне я посылал к вам рабов моих пророков, посылал снова и снова, но не слушали вы меня, не внимали, сделались вы упрямы, стали еще хуже, чем ваши отцы. Поэтому я хочу, чтобы вы... Потому что я как бы в общем говорю, но я вам даю, может быть, такие секреты или ключи насчет Слова Бога, как оно, я говорю, лично, потом на сегодня, то есть оно тебе нужно сейчас. Бог тебе не будет говорить то, что для тебя не нужно сегодня, понимаете? Вот если у меня проблема, скажем, со здоровьем, а Бог мне говорит о финансах. Но такого не будет. Бог, Он личный, Он знает, в чем твоя проблема. И оно будет именно говориться тебе, именно что тебе нужно. Вот это важно заметить. Потом как, смотрите, мы еще немножко, потом я хочу вам дать пару практических вещей, которые я делаю, которые работают, и которые, оказывается, многие люди так делают, которые слышат голос Отца. Притчи 4.20. Притчи 4.20. Послушайте внимательно. Сын, видите, язык отца. Притчи вообще, это очень уникальная книга. Она о мудрости, она... Если, опять же, ты к ней подходишь как и читаешь ее, как сын принимает наставление от отца, она меняет, как говорится, силу. «Сын, прислушайся к моим словам и к речам моим будь внимателен». Вот это один из ключей, дорогая церковь, это быть внимательным. Если ты... И что такое быть внимательным? Это знаешь что? Когда ты пришел, скажем, в свою тайную комнату, ну... И включил там, скажем, там музыку, или там даже включил Библию, и тут лежит твой телефон, он начинает уже там брынчать, и ты вроде бы и читаешь Библию, и уже об этом думаешь, потом тебе пошли какие-то мысли о работе, потом, знаешь, ты как бы, и ты сидишь, и ты как бы, да, просидел целый час, и вроде бы, да, и читал Библию, вроде бы и молился, вроде бы все делал, но не было вот этого внимания. Так что, если ты хочешь, я так скажу, убери все, что может тебя отвлечь. Все-все, убери вообще с комнаты, убери, выключи, забудь, за час времени ничего с тобой не произойдет. И знаешь что? И вот просто ты должен, как, знаете, вот просто как закрыться, вот ты и Бог. И все, больше никого нет. И как только начинаются какие-то мысли там, о работе, или там, о детях, или что-то там, или это, или ты просто все говоришь: Бог, я и ты, я здесь, вот это время, это мое время с тобой, я хочу слышать голос твой, я хочу, чтобы ты мне говорил. И то есть ты и Бог, что вот это ключ быть внимательным, потому что если нету вот этого, как говорится, закрытия, где я и ты, Бог, будет очень тяжело услышать голос Бога. Потому что очень, вот почему, говорит, будь внимательным, смотрите, да не ускользнут они от тебя, сохрани их в глубине сердца. Потом, если Бог тебе сказал, сохрани это, запиши это. Знаете, если знаете что, возьмите, почитайте Псалом 118, по-английскому 119. Вы знаете, что это самый длинный псалом? Вы знаете, что в том псалме каждый стих говорится о Слове Бога? Каждый стих. Я говорю, вам домашнее задание. Псалом 118. Читайте, пожалуйста. Ты после этой темы, у тебя глаза откроются, ты будешь видеть, насколько... Люди, которые писали эти псалмы, люди, которые они жили, ты вкусишь, насколько они жили Богом по-настоящему. У тебя даже отвращение произойдет от этого, знаете, какого-то такого христианства теплого. Ты увидишь, что эти люди, которые писали вот эти псалмы, для них это слово Бога было, не знаю, вот просто вот ради интереса. Вот давайте, вот 118-й псалом. Вот куда упадет взгляд? Я раб твой, смотрите, 125 стих. Вразуми меня, чтобы я познал. И там слово везде идет, заповеди, законы, но это в оригинале слово Бога. Мне заповеди твои милей золота, дороже злата червонного. Вот вам. Мне слово твое милее золота. Кто из нас может это сказать? Вот кто из нас сейчас придет гора золота? Я уже это когда-то говорил, что-то я вспомнил. Гору золота я выложу вот там вот. И придет, посмотрит, я пришел слышать твой голос, Бог. Плевать мне на это золото. Твое слово, вот то, что ты мне сейчас скажешь, намного дороже вот этого всего. Я прихожу, я тут на колени стою, потому что я хочу услышать голос твой. Вот я, вот о чем я говорю. Вот как ты... Я же говорю, вот почему слышать голос, это не что-то. О, сегодня мне Бог сказал там. Всегда Бог может говорить там через других. Я то не отрезаю. Но я сейчас говорю в сердце твое, в личную жизнь твою, чтобы твоя жизнь была изменена, чтобы твоя жизнь была успешной, чтобы твоя жизнь была в радости, чтобы ты жил. Это нужно личное, вот это, личный голос. Не общее просто так. Я говорю, любой. Томится моя душа, ожидая от тебя слова. Я вам говорю, почитайте Псалом 118, не поленитесь. За раз ты его не прочитаешь, потому что я верю, что ты, если ты попросишь Духа Святого, ты прочитаешь 5 стихов, и ты сядешь и скажешь: Боже, прости меня, потому что я лентяй. Я не вижу ценности в твоем слове. Я не вижу. Для меня важнее, там, знаете, если буду сидеть часами листать какую-то ерунду, смотреть. Просижу 3 часа, какие-то фильмы буду смотреть. Если кто любит спорт, нет проблем, 3 часа. А Библию читать? Ну ничего, вы знаете что, дорогие, возрадуйтесь, потому что я хочу, как пастор, мое желание, чтобы Бог стал твоим центром жизни по-настоящему. И я буду говорить, и я буду повторяться, и я буду молиться, и я буду пророчествовать, я буду это, потому что я не вижу по-другому христианства. Я не хочу другого христианства. Мы и так не там, где мы должны быть. Знаете, слава Божья должна настолько заполнять эти места, где болезни, просто будут уходить, где просто свобода будет получаться, где будет просто реальное движение Бога на этом месте, где небо открыто, где ты теряешься во времени, где ты теряешься вообще, твой голоден ты или холоден, или сколько ты тут был, ты теряешься, потому что ты в Его присутствии. Мы привыкаем говорить: о, спасибо тебе за присутствие, спасибо, да, спасибо. Он везде, Он всегда. Знаете, мы должны ревновать о славе Божьей. Мы должны приходить сюда и трясти это небо, кричать просто: Бог, вернись к нам, Бог. Чтобы Бог кричать: вернись, мы должны осознать, что Его нету. Потому что многие из нас, мы: да, ну, Бог со мной везде, всегда. И жизнь как Г. Вот почему лично Бог открывается, не толпой. Ты можешь смотреть на одного человека и смотреть: да, он в благословении, да, я вижу, что он ходит с Богом, я вижу. Потому что это лично, это не будет. Я бы хотел, чтобы кто-то из вас поделился со мной чем-то, я поделился с вами этим, и чтобы мы как-то, знаете, нашли вот это. Но Бог так не устроил. Бог хочет лично с тобой общаться, лично тебя освобождать, лично тебя исцелять, лично. А мы ждем, может быть, придет какой-то помазанник еще один. Ну придет, ну так и уйдет. Ну что, ну побудет, ну будет классно, да. Ну и уйдет. И опять придет в следующей неделе, и опять ты придешь. Но я вам говорю сейчас то, что будет менять вашу жизнь. Вернемся в притчи, 4 главу. Смотрите: «Да не ускользнут они от тебя, сохрани их в глубине сердца, ибо станут они, смотрите, жизнью для того, кто обрел их. Будут для тела целительны». Hello? Есть больные? Что для тела будет целительно? Слово мое. Слово. Как-то пару воскресений назад я читал здесь во время молитвы: и послал Бог Слово, и они были все исцелены. Представь, Слово Бог сказал. И не надо говорить мне, что все нормально, Женя. Не надо, все нормально. Давай просто, вот, давай уже закругляйся, уже, вот, уже пора, уже червячок тут уже тоскует. Я скажу: не хлебом единым ты живешь. Закрой рот тому червячку хоть в воскресенье. Возжажди Бога как никогда, возжажди услышать Его голос, и ты увидишь, как твоя жизнь начнет меняться, ты увидишь, как твои приоритеты начнут меняться. Ты, может быть, пытаешься сам это сделать своими силами, но ничего не получается, потому что это только Бог может сделать, Бог только может поменять, только Он, когда Он скажет, тогда происходит изменение. Поэтому запомните, чтобы ты хочешь слушать, нужно внимание. Одно из ключей – внимание. Ты скажешь: зачем вообще слышать слово? Я и так, может быть, могу жить. Знаете, потому что в Римлянам 10 главе Павел очень так описывает, что там невозможно, ты не можешь, чтобы не понять. Он говорит: вера наша приходит откуда? От чтения? От слышания. От слышания Слова Бога приходит наша вера. А вера – это то, что ты есть. Это то, что с тобой останется. Это то, что если у тебя нет веры, ты вообще не христианин. Hello? Потому что тебя делает христианином? Это вера. Это то, как ты видишь мир, как ты видишь все вокруг себя. Это делает вера. Вера приходит от Бога. И там интересно, в английском faith comes Вот кому-то из вас, кто из вас, может быть, думает, о, у меня не хватает веры, она просто к тебе еще не пришла. А она приходит, когда ты начинаешь слышать. Ты начинаешь слышать. Ты знаешь, что, Дух Святой? Ты только что, что-то проговорило в твою сущность, что ты, подожди, что это было? Знаешь что, пройдет некоторое время, и ты распознаешь этот голос, и ты уже, знаешь что, когда ты сидишь, с Богом общаешься, когда ты сидишь, читаешь Слово, и ты говоришь, I see you, Holy Spirit, я вижу тебя. Потому что вы понимаете, что Иисус с нами говорит через Святого Духа. Ты не можешь слышать слова Иисуса без Святого Духа. Не можешь. Это так и было, когда Иисус говорит, я пошлю к вам, и я буду с вами благодаря Святому Духу. Вот почему отношения со Святым Духом это настолько, не знаю, жизненно важно. Ты можешь кричать к Богу, но если ты никогда не услышишь голос Бога, не имея отношения с Духом Святым. Вот как приходит вера. Услышано слово. И вера приходит, когда мы слышим. Так как же услышать? Я заканчиваю. Как же услышать? Один из самых, наверное, таких практических вариантов – это через чтение Слова Божьего. Первое, что мы с вами должны понять, веришь ли ты, что это авторитет в твоей жизни или нет? Вот с первого вопроса ты должен сам себе задать. Если я считаю, ну это да, это Библия, это книга, так бы я понимаю, там много чего. Ну, сейчас Бог говорит. Окей. Ну, смотрите. Можно говорить, у людей тех не было, у Моисея не было Библии, у Адама тем более не было. Но помните, как я вам сказал, что мы с вами живем в другое время, где Бог говорит с нами по-другому, чем Он говорил с Моисеем? Это очень важно. То теперь нам дано Богом, и это никто не может оспорить, ты не можешь сказать, ты сейчас забей в Google, куда там, в чат GPT, забей, какая самая популярная книга в мире сейчас. Какая будет? Библия. Библия. Это не случайность. Это даже просто уже, это уже даже по-плоскому, я так скажу, для тебя должно понять, значит, здесь что-то есть. Если оно действительно прошло столько, уже прошло несколько тысячелетий, а это сохранилось, да, там есть споры, переводы, это, как говорится, это мелочи. Но если ты, я же говорю, относишься к этому как к авторитету, то тогда, я так скажу, у тебя есть другой шаг. Потом ты начинаешь читать, и ты начинаешь читать в первую очередь твое состояние сердца. Ты приходишь, ты понимаешь, что вот это сейчас разговор, письменный разговор Бога со мной. Но теперь, Он говорит со мной, но я прихожу, когда я беру, сажусь с ними, говорю, Дух Святой, я здесь, чтобы слышать голос Иисуса Христа. И ты открываешь все, кто ты есть, открываешь свое сердце, открываешь все свои проблемы, все свои слабости. То есть ты подходишь к Слову Бога, сейчас я говорю к Писанию, ты подходишь с открытым сердцем и говоришь, Бог, измени меня. Вот тут важен этот подход, потому что можно подходить к нему, как, знаете, изучить историю, или изучить там, знаете, просто чтобы больше знания иметь, чтобы там запомнить. Но когда ты подходишь к ней, к книге, к Библии, Бог, измени меня, вот где меняется, я так скажу, картина церкви. Вот где твое сердце готово, вот где ты готов, чтобы услышать Слово Бога. И потом, знаешь что? Потом, когда ты начинаешь читать, если ты, вот то, что ты прочитал, ты, и опять же, мы говорили о внимании, мы говорили о, потому что нужно быть тоже чувствительным к Слову Богу, ты начинаешь о том размышлять, вот допустим, вот то, что я только что прочитал, Даниил сказал: «Сын, прислушайся к моим словам, к речам моим будь внимателен». Ты знаешь, что вот, вот только вот этот один стих ты уже можешь брать и просто над этим размышлять. Другое слово – медитировать. Ты начинаешь просто об этом думать. Это для тебя становится, чтобы услышать голос Бога, для тебя становится самым важным в твоей жизни сейчас. И знаешь что? Вот когда ты делаешь вот эти даже два подхода, ты открываешь свое сердце, чтобы Бог изменил тебя. И потом ты начинаешь вникать. И вот тут, где начинает приходить слышание. Вот тут, где ты начинаешь слышать, я так скажу, ты не начинаешь слышать, как говорится, языком, как тебе какие-то слова идут или объяснения. В твоем сердце начинает происходить что-то, как я говорил, ты говоришь, спасибо тебе, Дух Святой. Вот сейчас ты услышал. Это бывает или откровение, или ты что-то новое, или что-то свежее, или тебе что-то такое, оно, говорится, ты чувствуешь, оно вот какой-то дает такой сигнал внутри тебя. И ты, вау! И вот это, я так скажу, вот это ты услышал. Ты что-то теперь, знаешь, ты как бы не можешь. И я так скажу, первое время это может быть не очень, так знаете, понятно. Но вот где, знаете, момент, где мы должны с вами остаться верными и в постоянстве. Потому что, знаете, вот как маленький ребенок, ты не можешь его научить сразу говорить, ты не можешь его сразу всему научить, чтобы он сразу все делал. Возьмет немного время, но это, я так скажу, в процессе ты увидишь, насколько вот этот голос Бога захватит тебя, насколько он будет говорить тебе то, что нужно. Вы знаете, свежий пример. Вот случилось с Игорем неприятность, да, сердце. Слава Богу, знаете, за его милость, слава Богу, что все вышло, как вышло. Реально просто слава тебе, Иисус. Могло бы быть намного хуже. Это просто я говорю вам, как я. Я просыпаюсь утром, обычно я телефон утром вообще не трогаю. Где-то до 7 мой телефон вообще... Мое время с Богом, я чувствую побуждение, вот знаете, взять телефон. Я беру телефон и получаю сообщение, что Игорь это. Знаете, в это же мгновение меня бьет, я так скажу, страх бьет, мне стало страшно. И, ну что, вот я хочу сказать о Слове Бога. Знаете что? Я становлюсь на колени и говорю, Бог. И мое внимание я хочу. И знаете, что я слышу? Если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Вы знаете, что моментально в мое сердце приходит мир, я встаю, я в машину и еду туда. Прихожу и говорю им это слово. Вы понимаете, что делает слово услышанное? Моментально уходит всякий страх, уходит все. Вот я говорю, когда приходит слово, приходит что? Помните? Вера. Вера. Приходит что-то, когда слово приходит. И что интересно, дорогие, Дух Святой почему-то очень много говорит местами Священного Писания. Я не знаю, почему. Он, и это, если вы будете читать, вы будете замечать, вот почему Иисус говорил, цитировал с Ветхого Завета. То есть без Библии, я так скажу, далеко мы не пойдем ко христианству. Но мы, когда читаешь, чтобы услышать. И живот, когда приходит слово, все просто уходит, становится на места. Вот почему, дорогие мои, когда в вашей жизни когда-то будут, может быть, плохие ситуации, что-то будет. Вот это, наверное, благословение, когда ты можешь в этот момент услышать, что говорит Бог. Потому что если мы начинаем действовать на эмоциях, мы начинаем действовать на своих чувствах, мы начинаем, знаете, и мы создаем даже в себе же конфликт, которым потом мы сами и страдаем. Потому что мы в этот момент не услышали, что в первую очередь говорит Он. А потом я уже побегу и буду делать все остальное. И потом, что, знаете, когда тебе говорит Бог, у тебя есть правильный, ты можешь принимать правильные решения, которые не базируются на твоих эмоциях, на твоих криках, на твоих плачах. Поэтому даже если что-то происходит, вот это мы с вами... И что нужно в этот момент, где я хочу услышать твой голос? Поэтому этот процесс, я так скажу, слышания, мы должны с вами практиковать. И это стоит, это будет огромное благословение для вашей жизни, дорогие мои. Огромнейшее благословение. Огромнейшее благословение. Что давайте, я думаю, на этом я хочу закруглиться. И хочу с вами помолиться именно... Вы поняли что-то, дорогие? Вы взяли что-то? Говорил ли Дух Святой с вами? Вот это, знаете, вот это самое, наверное, что ценное. Почему ты приходишь сюда услышать вот это Слово Бога? Потому что если нету Слова Бога, знаете, это просто будет просто хорошее время вместе. Это тоже полезно. Но давайте, чтобы когда мы приходим, чтобы наши сердца были, как говорится, способны слышать Его. А Он говорит, я же говорю, Он говорит. Поэтому давайте мы поднимемся. И как я говорил, я хочу, чтобы ты, во-первых, поблагодари Бога, если ты уже слышишь Его голос. Продолжая вот это молиться, продолжая, чтобы твое сердце было вот это способно слышать. Потому что мы слышим сердцем, церковь. Сердцем нового человека. Просто возьми пару минут, возьми сейчас, просто поговори с Иисусом, поговори с Ним. взял нас. Ты взял нас. Ты посадил нас рядом с собой. Мы благодарим Тебя за голос Твой, Иисус. За голос Твой, который ведет нас. Просим Тебя, Отец, дай нам вот это слышащее сердце. Дай нам это сердце, которое способно слышать Тебя, слышать голос Твой. Слышать голос Твой, Иисус. Дай каждому на этом месте, Отец. Пусть это станет Твоей молитвой, Церковь. Дай мне слышащее сердце, Иисус. Дай мне понимающее сердце, чтобы я мог распознавать Твой голос доброго пастыря, Твой голос, Иисус. Я отказываюсь от всяких голосов, которые просто говорят в моей голове, в моей жизни. Я просто отказываюсь. Я хочу только Твой голос, Иисус. Хочу слышать только Тебя, Иисус. Только Тебя, Иисус. Только Тебя, Иисус. Из-за жизни, из-за просто всего, что происходит. Из-за того, что, может быть, в процессе времени мы просто не слушали Тебя. Прости нас, Иисус. Прости нас, Иисус. Дай это новое сердце. Дай это новое сердце, которое способно будет своих дней, чтобы мы подстроили все наоборот вокруг Тебя. Потому что без Тебя нет смысла даже этой жизни. Без Тебя нет смысла просто трудиться, вот это все пахать. Сколько бы мы сами бы себя уберегли от зла, если бы мы бы спросили: Иисус, что Ты думаешь по этому поводу? Знаете, мне нравится голос Отца, что голос Отца — это не тот голос, который говорит: стоп, нет, назад. Но голос Отца ты должен понять, он говорит: говорит, потому что все равно Он дал нам эту свободную волю. И Он говорит, знаешь, что Сын, я не против. Но знаешь, что это в твою жизнь может принести это, и это, и это. И Он дает нам выбор. Он дает нам выбор. В нашу жизнь придет свобода. Пусть уйдут всякие голоса. Сделай нас чувствительными, Дух Святой, чтобы мы могли распознавать и отсекать эти все слова, которые просто идут не от Тебя, Иисус. Делаем ли мы вот этот самый важный голос самым главным? Вот этот вопрос, знаете, остается каждому из нас. Каждый из нас уйдет отсюда сегодня с этим словом, но каждому из нас это придется решать. И я так скажу, если тебе говорил Дух Святой, если тебе говорил Он, знаешь, что начни прямо сейчас. Не думай, о, ну вот я закончу, может быть, с этой школы, или я закончу, вот сейчас у меня пройдет вот это, и тогда я буду. Знаете, там, если вы будете читать дальше, когда слышите Слово Бога, реагируйте сейчас. Благословение или что это? Как ты отреагировал на Слово Бога? Если ты ушел отсюда и опять говоришь, ну, его было хорошо, было хорошее слово. Но если ты уходишь отсюда, знаешь что? И говорит, знаешь что? Сегодня я не знаю, вроде бы было спокойно, но со мной говорил Бог. Отсюда. Отчасти можно сказать, как будто как немножко даже раздраженный. Потому что ты не можешь остаться равнодушным, когда Бог с тобой говорит. Ты уйдешь отсюда смиренным, ты уйдешь отсюда сокрушенным, ты уйдешь отсюда просто вот с таким состоянием. Я так скажу, вот так ты можешь заметить, говорил с вами Бог сегодня или нет. Когда ты уходишь отсюда, наоборот, смиреннее, короче. Аллилуйя. Отец, я благословляю каждого на этом месте во имя Иисуса Христа. Ушами слышать. Ушами слышать. Чтобы с этого дня наши жизни радикально были изменены. Чтобы мы четко начали слышать голос Бога. Чтобы мы четко начали различать, где голос вот этого дьявола, который просто обвиняет. Потому что знаете что? Кто во Христе Иисусе, в том нет никакого осуждения. Зиро. Никогда во Христе Иисусе нету осуждения, нету чувства вины, нету, его не существует. Потому что Он омыл все наши грехи. Омыл. И ранами Его мы исцелились. Аллилуйя. О, Иисус, надо распускать людей. Хорошо, дорогие, благословения.